Фотолаборатория находилась в самом темном углу здания на улице Кайзер-Вильгельм-Ринг-2. Стэнли шел быстро, иногда переходя на бег, но все равно едва поспевал за младшим лейтенантом Бенсоном. Они нырнули в проем в стене на уровне земли. На лестнице, да и в коридоре, не было ни одной лампы. Они вошли в какое-то помещение, в котором стоял хорошо знакомый Стэнли химический запах. Молодой солдат сидел за одним из стоявших в ряд деревянных столов. На столах стояли кюветы, а на веревках, прикрепленные к ним скрепками, сохли фотографии. «Брайан, объясни все господину Брэдфорду», — сказал младший лейтенант Бенсон молодому солдату и исчез. «Так точно, сэр!» — крикнул тот Бенсону вслед. Брайан вылил в металлическое ведро жидкость из нескольких кювет. Собрал их, положив одну на другую, и подошел к раковине. Тщательно вымыл. Потом поставил рядышком на стол и принес стеклянные бутыли с реактивами. «Если я буду вам нужен, я рядом в курилке». Стэнли любил работать в фотолаборатории. Достав пленку, он опустил ее в раствор. Его охватило знакомое возбуждение. На бензоколонке отца он чувствовал себя так же. Есть вещи, которые никогда не меняются. Ему хотелось курить, но он не мог оторваться от работы и только отодвинул стул. Он предпочитал работать в лаборатории стоя. Постепенно на бумаге появлялось изображение. Он вспомнил некоторые кадры. Разрушенный мост через Рейн, снятый им. Тот же мост, снятый девушкой несколько минут спустя. Ее мост был другим, более четким, более реальным. Ее фотография была лучше, хоть и сделана на ходу. Он как будто снова услышал ее голос. «Можно только один кадр, я обещаю». Повесил проявленную пленку на веревку. Из кармана пиджака достал ее кассету. У него было такое ощущение, будто он собирается прочесть чужое письмо. Да, она сама попросила его об этом, но все же ему казалось, что он вторгается в чью-то жизнь. Фотографии были для него чем-то даже более интимным, чем письма. Он опустил пленку в кювету, потом экспонировал негатив. На пленке, погруженной в жидкость, стали появляться отснятые кадры, один за другим. Молящийся солдат. Правой рукой он сжимал культю, все, что осталось от левой. В каске у его ног дрожал огонек горящей свечи. Заплаканная девчушка с забинтованной рукой, сидящая рядом на горшке. В нескольких метрах от них старушка в шубе и соломенной шляпке гладит сидящего у нее на коленях худющего кота с одним ухом. Мужчина читает книгу, перебирая четки. За его спиной в кресле священник в огромных очках и с сигаретой исповедует стоящую перед ним на коленях монахиню. Рядом под крестом трое. Они прижались друг к другу, низко опустив головы, словно смиренно ожидая казни. Фрагмент стены, оставшийся от дома. Прикрепленная к стене ржавая раковина. На разбитом деревянном столе рядом с раковиной кружка недопитого чая, на белой фарфоровой тарелочке надкушенный кусок хлеба с маслом и засохшим сыром. Над раковиной на стене зеркало с ржавыми подтеками. На маленькой стеклянной полочке под зеркалом четыре алюминиевые кружки с зубными щетками. Мраморный прилавок в магазине, усыпанный битой штукатуркой. На нем перевернутые весы, покрытые пятнами, возможно, засохшей крови. Молодой мужчина в белом в пятнах халате, сидящий на деревянном стуле у края ямы, заполненной штабелями трупов. Скрипач под люстрой из свечей. Голова замотана бинтом, глаза прищурены. Улыбающиеся солдаты в немецкой форме, стоя в ряд у железнодорожного вагона, мочатся на сугроб. Лежащая в открытом футляре скрипка, несколько автоматов, молодой мужчина с перевязанной головой. Теперь только он понял, как в лаборатории жарко. Когда пленки высохли, он достал пачку фотобумаги и настроил штатив. Он печатал снимки и механически перекладывал их из кюветы в кювету. У него дрожали руки, а на лбу пульсировала вена. Привычным жестом он протянул руку к пачке сигарет, прикурил. Ему казалось, будто он слышит ее голос. Проявишь для меня эту пленку, проявишь, ты хорошо это сделаешь. Фотосушилка работала исправно. Он медленно разложил снимки на две стопки, стараясь не задерживать надолго взгляд на тех, которые сделала она, словно испытывая неловкость за свое вмешательство. Разложил по конвертам. Осторожно смотал пленку с негативами, сложил в металлическую коробочку, засунул в карман пиджака, быстро вышел из лаборатории и направился в курилку. «Я закончил», — сказал он Брайану. «Вы не могли бы прямо сейчас отвезти меня куда-нибудь, откуда я смог бы отправить телеграмму?» «Что-то случилось?» — спросил тот, поспешно затушив сигарету. «Вы такой бледный. Нет, ничего особенного, вам показалось». Они поднялись на четвертый этаж. В душном помещении без окон светились зеленые мигающие огоньки на пультах радиостанций, похожих на старомодные радиоприемники, и сидели солдаты в наушниках. Брайан заговорил с одним из них. Через минуту он вернулся к Стэнли с листком бумаги в руке. «Подготовьте, пожалуйста, вашу телеграмму и заявку. Текст напишите печатными буквами и поставьте свои полное имя и фамилию. В заявке укажите звание и дату рождения». «У меня нет никакого звания», — сказал Стэнли. «Тогда впишите ноль». Он сел за столик в углу комнаты и начал выводить печатными буквами текст телеграммы. «Артур, благодарю тебя за заботу о моем коте. Я хотел бы на той неделе вернуться в Нью-Йорк. Ты можешь таким образом немного сэкономить. У меня есть все, что нам нужно. Организуешь для меня самолет? Я нахожусь в Кёльне. Здесь должен быть аэродром. Я прилечу не один. Можешь ли ты в Госдепартаменте выправить визу на Анну Марту Бляйб-Трой? Предупреждаю, она немка. Ее отец – переводчик, когда-то работал для нас. Ты можешь это проверить, поищи в архиве до 1939 года. Придумай для нее дату рождения, я не знаю. Артур, если ты не выправишь для нее визу, я не вернусь. Стэнли». Он улыбнулся. Артур поймет, что кроется за шутливым ультиматумом. «Если ты не выправишь для нее визу, я не вернусь». «Должен понять». Стэнли передал листок молодому парню в наушниках. «Куда отправить телеграмму?» — спросил тот, не скрывая улыбки. «В редакцию «Нью-Йорк Таймс», — ответил он. Парень начал нервно листать страницы толстой, видавшей виды тетради. «В Нью-Йорк или в Чикаго?» — спросил он вдруг. «В Нью-Йорк, конечно, Нью-Йорк». Стэнли совсем забыл, что они недавно открыли представительство газеты в Чикаго. «Вы не могли бы сократить текст?» — спросил солдат. «У нас ограничение на нешифрованные телеграммы до 500 знаков, а в вашей 597, считая пробелы». Стэнли удивило, что парень так быстро подсчитал. Он послушно сократил текст. Убрал упоминания о коте и об экономии средств. Все запятые, точки и лишние пробелы. «Завтра будет письменное подтверждение о получении от вашего адресата, но только после полудня. А ответ, если он будет, мы получим, скорее всего, в субботу, ближе к вечеру», — сказал парень. «Из-за разницы во времени», — учтиво добавил он. Стэнли отметил, что все обитатели здания на улице Кайзер-Вильгельм-Ринг-2, которых он еще недавно крыл последними словами, вдруг стали предупредительны. Он никогда их не забудет, и особенно эту фотолабораторию. Стэнли ощущал необычайный прилив сил. Даже дыхание перехватывало. Ему хотелось как можно скорее увидеть ту девушку и рассказать ей, что он чувствовал, разглядывая ее фотографии. А потом спросить, что чувствовала она, когда их снимала. Это самое важное. И изложить ей свой план. Он ведь в принципе не имел права все решать без нее. А он уже начал реализовывать задуманное. Стэнли был уверен, что Артур не ляжет спать, пока не поставит на уши весь Госдепартамент и не сделает визу для этой девушки. И что вопрос с визой, хотя и непростой, учитывая бюрократические произволы волокиту, можно решить. Труднее найти место на борту американского военного самолета для немки. Но он надеялся, что в Вашингтоне не располагают компрометирующими материалами на ее отца и семью. Сейчас, когда напряжение и первое возбуждение прошли, он наконец задумался, с какой стати за все это взялся. Почему он решил, что Анна Марта Бляйб-Трой должна ехать с ним в Штаты? Но терять было уже нечего. Я спрошу ее, лучше всего прямо сегодня, ведь сегодня день рождения предназначения. Когда он вышел из здания, было уже темно. Вдали маячили башни собора. Он быстрыми шагами шел через развалины. Его останавливали военные патрули. Он предъявлял свои бумаги с печатями и шел дальше. В собор он вошел через главный портал. На скамьях у алтаря сидели погруженные в молитвы монахи, держа в руках зажженные свечи, как дети на первом причастии. Он подошел ближе. Во втором ряду, закрыв глаза, молился брат Мартин. Стэнли сел неподалеку, и когда увидел, как Мартин, закончив читать молитву, перекрестился, встал и поспешно направился к нему. «Не могли бы вы мне помочь? Мне очень нужна ваша помощь». Брат Мартин улыбнулся и задул свечу. Они отошли к одной из колонн. «Анна Блейб-Трой, девушка, которая переводит листовки, вы не знаете, где мне ее найти? Прямо сейчас?» — спросил Стэнли шепотом. «Анна, она говорила мне о вас. Она за вас молится, хотя и не верит в Бога. Я сказал ей, где ее найти?» — бесцеремонно прервал его Стэнли. «Сейчас! Она живет с тетей под Кёльном. Вы знаете, где именно?» «Знаю. Скажите мне адрес». «У меня нет адреса. Это маленький городок, километрах в 10 к западу». Стэнли вытащил из кармана записную книжку. «Напишите мне название», — попросил он, протягивая монаху карандаш. «Вы точно из Нью-Йорка», — буркнул тот, покачав головой. «Прошу прощения, но это чрезвычайно важно. Потом объясню», — оправдывался Стэнли. «Меня пустят в келью, если я вернусь только завтра». «Пустят, когда бы вы ни вернулись», — ответил монах спокойно. «Спасибо», — воскликнул Стэнли и пошел к главному выходу из собора. Выйдя на площадь, он торопливо подошел к солдату, стоявшему рядом с танком. Вырвал страницу из записной книжки, вытащил из кармана пачку сигарет и бумажник. «Приятель, мне нужно попасть в этот город», — сказал он и протянул солдату сигарету и листок бумаги. «Как можно скорее». Солдат долго изучал страничку и, наконец, лениво ответил. «Дорога длинная, да и билет дорогой. Сколько?» «Сегодня уже действует вечерний тариф. Но тебе полагается студенческая скидка, поэтому, думаю, сотни будет достаточно. А если захочешь вернуться спать в свою кровать, 150. Стэнли вытащил банкноты из бумажника. Лизнув палец, начал отсчитывать деньги. «Раз, два, три, 300. 4. 100 сверху для тебя, если мы отправимся через 4 минуты, не позже. Потом мне это будет уже не нужно. У меня очень строгая мама». Солдат улыбнулся. Постучал прикладом автомата по броне. Через минуту из люка высунулась голова в каске. «Джон!» — крикнул солдат. «Срочно вызывай лимузин в Кёнигсдорф! У тебя 3 минуты!» Лимузином оказался разбитый джип с дырявой выхлопной трубой. Когда через час они с грохотом въехали в Кёнигсдорф, весь городок, должно быть, подумал, что начался очередной налет. Они остановились у единственного освещенного здания на главной площади. Вышли из машины. В местной пивной сидели завсегдатые и пили пиво из огромных покрытых трещинами кружек. Стэнли необходимо было найти женщину по имени Анны Лизы, проживающей в Кёнигсдорфе. Он не был уверен, что ее фамилия Блейб-Трой. Поэтому он твердил 3 слова: Анны Лизы, Анна Марта, Блейб-Трой. Все мужчины из пивной знали фрау Анны Лизы. Один из них пошел со Стэнли к автомобилю и, не спрашивая разрешения, уселся рядом с водителем. В руке он держал кружку. Так и поехали. Водитель, к счастью, знал, что «линкс» значит «налево», а «рехтс» — «направо». Минут через 10 они остановились у небольшой калитки в проволочной изгороди, увитой диким виноградом. Здесь стояла металлическая корзина, полная картошки. Невдалеке светились окна. Стэнли вылез из джипа, сунул водителю еще банкноту. «Отвези немцев в кабак и возвращайся. Подожди меня. Понял?» Водитель кивнул. Стэнли отодвинул в сторону корзину, толкнул калитку и прошел по узкой, выложенной камнем тропинке к деревянному дому. Вытащил из кармана смятую бумажку. Постучал. Когда он услышал шорохи с той стороны двери, прочел по бумажке. «My name is Stanley Bradford. Ich möchte Anna Maria Блейб-Трой шпрехен».